Глава 51. Зеваю, прикрывая рот ладонью и смотрю в окно машины. Тяжелое утро, конечно. «Возьми себя в руки», — строго говорит Нестеров, не отрывая взгляда от дороги. «Ты едешь к бывшему мужу. Покажи зубки, а не сонное личико». Хлопаю себя по щекам, пытаясь прогнать усталость. Он прав. Сегодня важный день, мы подписываем мирное соглашение. Мне предстоит встретиться лицом к лицу с человеком, который причинил мне много боли. Я должна выглядеть уверенно, а не как пожеванная тряпка. Но после вчерашнего дня это дается с трудом. Весь день мы с детьми провели в бассейне. Плавали так много, что, кажется, я сбросила пару лишних килограммов. Ночью дети плохо спали, постоянно толкались и будили меня. На новом месте им было тревожно, и я просыпалась то от удара по печени, то от толчка в бок. «Дети всю ночь не давали мне спать», — жалуюсь я, потирая виски. «Сейчас, пару минут, и я приду в норму». Трясу головой, прогоняя остатки сна. Удивительно, как я вообще смогла накраситься и прилично одеться. «У тебя нет пары минут», — спокойно напоминает Нестеров, притормаживая у знакомого ресторана. «Именно здесь Романов всегда назначает встречи. Здесь, кстати, подают отличные завтраки. А я как раз проспала свой». «Ладно», — протягиваю я и нехотя выхожу из машины. Вижу через стекло ресторана знакомый силуэт бывшего мужа, и сердце неприятно сжимается. И меня словно холодной плетью ударяет по спине. Беру себя в руки, расправляю плечи и уверенно шагаю вперед, звонко стуча каблуками по асфальту. Еще чуть-чуть, и я разведусь. Свобода уже близко. «Вот это ты стартанула!» — улыбается Нестеров, догоняя меня. Он ставит машину на сигнализацию и опережает меня, открывая дверь ресторана. Я благодарно улыбаюсь ему за все, за поддержку, за участие и за то, что разбудил меня сегодня. Мы вместе подходим к столику, и тут я замечаю, что этот недомужик притащил с собой свою новую пассию. Ладони сами собой сжимаются в кулаки. Он специально решил меня унизить. «Спокойно, Марина. Рядом лучший юрист города и отец моих детей, который, если что, защитит меня. Правда ведь?» «Доброе утро», — произношу я с натянутой улыбкой и сажусь на место у окна. Две пары глаз сразу же устремляются на меня. «Доброе», — холодно отвечает любовница бывшего мужа. Но, заметив Нестерова, ее лицо мгновенно меняется, а уголки губ ползут вверх. «Падкая на мужчин, все ясно». Романов коротко кивает в знак приветствия и сразу же тянется к документам. «Задерживать не буду, у нас масса своих дел», — сухо говорит он и протягивает мне бумаги. Их сразу же перехватывает Сава. Сегодня он в перчатках, и я полностью на его стороне. Не хочется взаимодействовать со всей этой грязью в виде двух человек. «Подготовка к свадьбе», — с гордостью вставляет любовница, разрушившая мою семью. «Видимо, ему очень нравится быть женатым, раз он из одного брака сразу прыгает в другой», — усмехаюсь я. «Рубашки гладить некому». Мы с ней обмениваемся острыми убивающими взглядами. Романов спокойно пьет кофе, а Сава внимательно изучает соглашение. «Что ты там пытаешься найти?» — раздраженно спрашивает бывший муж у Нестерова. «Я привык внимательно читать бумаги, которые подписывает мой клиент», — спокойно отвечает Сава. «Мог бы перечитать мой первый экземпляр». «Мало ли, какие изменения ты внес в этот», — парирует Нестеров. Романов раздраженно цыкает, а я победно задираю подбородок. Так ему и надо. «Как дети, дорогая?» — неожиданно спрашивает бывший муж, изображая заботу. Не успеваю ответить, как его новая пассия вставляет свои 5 копеек. «Уже нашла отца ребенка? Или решила не выяснять?» «Значит, она все знает?» «Знает, как низко поступил со мной этот подлец?» Все ей рассказал. Ну и гаджеты, Антон. «Нашла», — улыбаюсь я, чувствую, как внутри разливается приятное тепло. Готова замурлыкать от удовольствия, что он сидит рядом, и от выражения этих ошеломленных лиц. «А вот на твоем месте я бы напряглась. Кто знает, вдруг он и с тобой так поступит». «Ой, нет», — девушка высокомерно вскидывает подбородок и прижимается к плечу Антона. «У нас ребеночек по любви, а не из пробирки». Я крепко сжимаю зубы, чувствуя, как по телу пробегает волна гнева. «Ну что за мерзкая тварь?» «Стоп, она что, беременна?» Смотрю внимательнее. Девушка нежно гладит свой пока еще плоский живот и льнёт к Антону, словно демонстрируя свое превосходство. «Да, похоже, беременна». Вдруг на моей спине появляется теплая ладонь. Сава. Он мягко приобнимает меня, словно поддерживая, и продолжает спокойно изучать документы. От его прикосновения я постепенно успокаиваюсь. В конце концов, разве меня должна волновать жизнь этого подонка? Рано или поздно ему прилетит бумеранг. Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю, возвращая себе самообладание. «Теперь понятно, для кого Антоша так отчаянно хочет бизнес», — говорю я с горькой усмешкой. «Для своего наследника». Антон лишь хмыкает и отворачивается. «Ради моих детей он зажал все, что мог, а для своего готов на все. Козёл». «Можно подписывать», — неожиданно произносит Сава, кладя передо мной бумаги. «Все нормально». «Я же говорил», — самодовольно улыбается Антон и протягивает мне ручку. Я буквально выхватываю ее из его рук и быстро ставлю свою подпись на мирном соглашении. Хочу поскорее уйти отсюда, чтобы больше не видеть эту самодовольную физиономию. «Все», — резко говорю и отдавая ему копию. «Мне пора ехать». Поднимаюсь из-за стола, даже не притронувшись к меню. «Да», — соглашается Сава, вставая следом. Затем он неожиданно достает из портмоне небольшой конверт и протягивает его Антону. «Глянь на досуге». Недомужик удивленно приподнимает бровь, но конверт все-таки берет. Я вопросительно смотрю на Саву, но он одним взглядом дает понять, что сейчас не время для вопросов. «Ладно, потом спрошу». Мы выходим из ресторана, и я, не выдержав, тут же выпаливаю. «Что там было? Что ты ему дал?» «Неугомонная». Сава усмехается и качает головой. «Давай хотя бы до машины дойдем». «Не могу ждать». «Давай в машине, они же смотрят». «Точно». Я ускоряю шаг, почти бегу к автомобилю и быстро запрыгиваю в салон. Сава садится за руль, заводит мотор и, улыбаясь, наконец поясняет. «Там фотографии его любимой с другими мужчинами». «Она что, ему изменяла?» — удивленно спрашиваю я. «Бывало», — пожимает плечами Сава. «Уж прости, за каждым ее шагом не следил, но одна интрижка, которая была полгода назад, точно имеется. Пусть теперь сами разбираются. Я просто хотел немного испортить им настроение». «И поднять его мне?» — улыбаюсь я, чувствуя, как настроение стремительно улучшается. «Безусловно», — тепло отвечает он и смотрит на меня с нежностью. «Кстати, ты так и не поела. Может, заедем в один ресторанчик? Отметим маленькую победу?» «Победу отмечать рановато, но тебе дай только повод поесть», — шутливо поддевает меня Сава. Я смеюсь, легко хлопаю его по плечу, и пока дети у подруги, соглашаюсь на небольшое утреннее свидание.